Батюшка рассказал святейшему о затруднениях некоего епископа, которому необходимо было назначить священников на приходы, а пригодных кандидатов не находилось, так что он вынужден был рукополагать не вполне достойных. «Я его понимаю», — вздохнул патриарх. «У меня точно такая же история с архиереями». Испуг, оставшийся после 30-х годов, имел еще одно печальное последствие. Некоторые архиереи боялись принимать большие соборы в областных центрах. Они не верили властям, полагали, что облегчение жизни церкви временное, а потом все опять отберут. По этой причине остались без подобающих городским масштабам церквей жители Ярославля, Твери, Екатеринбурга, Свердловска. После войны одним из самых видных иерархов был архиепископ новосибирский Варфоломей Городцов. До революции в сане архимандрита он служил в Тифлисе, и Сталин знавал его по семинарии. И вот как-то вождь и учитель узнал, что владыка Варфоломей пребывает в Москве, и пригласил его к себе в гости. Получив это приглашение, архиепископ долго раздумывал, как пойти к Сталину – в рясе и клобуке или по-граждански, в костюме. Решился он все-таки пойти в гражданской одежде. Властелин принял его весьма гостеприимно. Они пили легкие кавказские вина, ели фрукты и вспоминали Тифлис начала века. Часа через полтора Сталин поднялся, дав этим понять, что аудиенция окончена. Затем он почтительно взял владыку под руку и повел к выходу. И уже в самых дверях, в момент прощания, он вдруг ухватил гостя за лацкан пиджака и проговорил: «Меня боишься? А его?» Тут Сталин указал рукой на небо: «Не боишься?» Некоторые считают, что случай этот был не с владыкой Варфоломеем, а с грузинским патриархом Калистратом. После войны церкви разрешили открывать духовные школы. Так была возоблена в Сергиевом Посаде, Загорске, Московская духовная семинария. Самые первые годы она не могла занять свое старое помещение – царские палаты в Троице-Сергиевой лавре. Там расположился областной педагогический институт, и семинаристов разместили в одном из братских корпусов монастыря. Однако власти довольно быстро почувствовали некоторое неудобство такого соседства. В педагогическом институте, естественно, обучались сплошь девушки, которые стали знакомиться с молодыми людьми из семинарии, и тут же стали заключаться браки. Муж священника, жена учительница. Такое сочетание было естественным для старых приходских школ, но отнюдь не для советского народного образования. А посему решено было перевести педагогический институт подальше от Троице-Сергиевой лавры. Но сделано это было довольно циничным образом. Церковь заставили полностью оплатить строительство институтского здания, которое возвели в городе Орехово-Зуеве. И вот тогда-то духовным школам вернули их старый дом. Вообще же брак для семинариста – проблема существеннейшая, ибо тот, кто не выражает желания принять обет безбрачия, не может получить священный сан до женитьбы. По этой причине заключались, да и заключаются до сих пор, союзы поспешные. Девушки часто не представляют себе той среды, в которую должны войти благодаря профессии будущего мужа. Семинаристы послевоенных лет, теперь уже маститые священнослужители, до сих пор вспоминают одного из тогдашних преподавателей, который предостерегал их от браков поспешных и с девушками нерелигиозными, постоянно повторяя призыв: не берите себе в жены дочерей хананейских.